Он свалился с лошади, когда мимо пробегал заяц, — ляпнул писец. — Он принял его за дракона, — сказал с мрачноватым сарказмом барон фон Кеттен, нерешительно стоявший подле. — Но и лошадь тоже, — заорал капеллан. — Иначе бы она так не шарахнулась. Стало быть, магистр даже в лошадином разумении больше знает толк, чем господин барон. Пьянчуги расхохотались, потешаясь над Кеттеном. Он посмотрел на них, подошел на шаг ближе и ударил капеллана по лицу. Капеллан, молодой, плотный крестьянский парень, весь вспыхнул краской, но потом покрылся мертвенной бледностью и не сдвинулся с места. Юный рыцарь улыбнулся, встал и пошел искать свою подругу. «Почему вы не пырнули его ножом?» — окрысился заячий гуманист, когда они остались одни. «Да ведь он силен, как два быка разом», — ответил капеллан. «И к тому же христианское учение поистине способно даровать утешение в таких случаях». Но на самом деле барон фон Кеттен был еще очень слаб, и жизнь слишком уж медленно возвращалась к нему. Он никак не мог нащупать вторую ступеньку к выздоровлению. Чужак не торопился уезжать, а его подруга детства плохо понимала намеки своего господина. 11 лет ждала она супруга. 11 лет он был любовником славы и фантазии. А сейчас неприкаянно бродил по замку и, источенный болезнью, выглядел как-то уж очень обычно рядом с юностью и куртуазной учтивостью. Она не слишком надо всем задумывалась, но она немного устала от этой страны, обещавшей когда-то несказанное, и вовсе не склонна была переламывать себя из-за какого-то косого взгляда расставаться с другом юности, принесшим с собой аромат родины и говорившим слова, над которыми можно было смеяться. Ей не в чем было упрекнуть себя. Она стала чуть беспечней за последние недели, но это доставляло ей удовольствие, и она чувствовала, что лицо ее теперь сияло порой так же, как в давние годы. Прорицательница, которую спросил Кеттен, предсказала ему: «Господин выздоровеет тогда, когда что-то свершит». Он стал допытываться, что это такое. Но она молчала, увиливала и заявила, наконец, что ничего больше не может различить. Он легко бы мог, не нарушая гостеприимства явно, пресечь его одним тонким надрезом. Да и является ли святость жизни и долга гостеприимства неодолимой помехой для того, кто долгие годы был незваным гостем у своих врагов? Но медленность выздоровления на этот раз заставляло его почти гордиться своей беспомощностью. Столь утонченное коварство казалось ему не лучше, чем ребяческая речистость юного гостя. Странная приключилась с ним вещь. В туманном облаке болезни, окутывавшем его, образ жены являлся ему ласковее, чем он ожидал. Она представала перед ним такой же, как прежде, в те времена, когда он удивлялся порой, что любовь ее выражается более бурно, чем обычно, хотя и не было такой причины, как, например, долгое отсутствие. Он не сумел бы даже сказать, печален он сейчас или весел. Точь в точь, как в те дни роковой близости смерти. Он не мог пошевелиться. Когда он смотрел в глаза жены, они были будто свежеочерчены, его собственный образ плавал на самой поверхности, и его взгляда они в себя не впускали. У него было такое чувство, что должно случиться чудо, раз ничего более не случалось, и что нельзя принуждать судьбу говорить, когда она хочет молчать, а нужно только вслушиваться в то, что рано или поздно грядет. Однажды, когда они после прогулки поднимались в гору к замку, наверху у ворот их встретила маленькая кошечка. Она стояла перед воротами, будто намеревалась не перемахнуть, как все кошки, через стену, а получить доступ, как все люди, через дверь. Выгнув спину в знак приветствия, она стала тереться о юбки и сапоги этих больших существ, беспричинно удивлявшихся ее явлению. Кошечку впустили. Но это было все равно, что принять в дом гостя, ибо уже на следующий день обнаружилось, что хозяева, можно сказать, приютили маленького ребенка, а не просто кошку. Столь требовательно было это грациозное создание, вовсе не увлекавшееся соблазнами подвалов и чердаков, а напротив, ни на секунду не покидавшее людского общества. И она обладала даром завладевать целиком их временем, что было уж совсем непостижимо. Ведь в замке находилось так много других, более благородных животных, да и с самими собой людям было немало хлопот. Казалось, прямо-таки все это происходит от того, что они вынуждены волей-неволей опускать глаза к низу, чтобы наблюдать за крохотным существом, которое держалось совсем ненавязчиво и лишь самую малость тише, если не сказать печальней и задумчивей, чем это приличествует котенку. Играла же эта кошечка так, будто хорошо знала, чего люди ожидают от котят. Вспрыгивала на колени и даже явно прилагала усилия к тому, чтобы быть ласковой с людьми, хотя чувствовалось, что она не всей душой с ними. И вот именно это, то, что отличало ее от обычного котенка, и было как бы ее другой сутью, неким отсутствием или тихим нимбом святости, который окружал ее и о котором едва ли кто отважился бы сказать вслух. Португалка ласково склонялась над зверьком, лежавшим у нее на коленях, а кошечка, перевернувшись на спину, легонько, будто ребенок, царапала крошечными коготками заигрывающие с ней пальцы. Молодой друг со смехом склонялся над кошечкой и коленями, а барону фон Кеттену эта рассеянная игра напоминала о его еще не до конца преодоленной болезни, как будто эта болезнь со всей ее предсмертной лаской воплотилась в зверином тельце и была уже не просто в нем, а между ними. Пока один из слуг не сказал: «У нее парша». Барон фон Кеттен удивился, что сам этого не сообразил, а слуга добавил: «Надо ее прикончить, пока не поздно». Кошечка тем временем получила сказочное имя из одной книжки с картинками. Она стала еще ласковей и покорней. Теперь уже видно было, что она заболевает и почти светится от слабости. Все дольше она дремала на коленях, отдыхая от мирских тревог, и ее маленькие коготки цеплялись за платье с опасливой нежностью. Теперь она подолгу смотрела на них по очереди, на бледного Кеттена и на молодого португальца, склонявшегося над ней и не сводившего взгляда то ли с нее, то ли с трепетного лона, на котором она возлежала. Она смотрела на них, будто и спрашивала прощения за все те приближающиеся отвратительные страдания, которые ей, нераспознанной наместнице, предстояло за всех них претерпеть. А потом началось ее мученичество. Однажды ночью ее стало рвать, и это длилось до утра. Она лежала в занимающемся свете дня, изможденная и с блуждающим взглядом, будто ее долго били по голове. Но, может быть, бедную изголодавшуюся кошечку в переизбытке любви просто обкормили? Однако в спальне после этого ей уже нельзя было оставаться, и ее отправили в людскую. Но на третий день слуги начали жаловаться, что никакого улучшения нет, и наверняка ночью вышвыривали ее на улицу. А ее теперь не только уже выворачивало, но и без конца проносило, так что совсем стало невмоготу. Поистине тяжким было это испытание. Тут еле различимый нимб, там мерзость нечистот, и в результате, после того, как разузнали, откуда она пришла, решено было отправить ее назад в то место, в крестьянскую избу, стоявшую ниже по течению реки у подножия горы. Сегодня мы бы сказали, что ее вернули в родную общину, не желая ни отвечать за что-либо, ни выставлять себя на смех. Но совесть угнетала их всех. И они дали ей молока и немного мяса с собой, чтобы крестьяне, которых грязь не так уж смущала, ухаживали за ней получше. И все-таки слуги качали головами в укор своему господину. Парень, отнесший кошечку, рассказывал, что она за ним побежала, когда он собрался уходить, и ему пришлось еще раз вернуться. На третий день она снова появилась в замке. Собаки пятились от нее, слуги, боясь господ, не решались ее прогнать, а когда господа увидели ее, то, хоть ни слова не было сказано, стало ясно, что теперь никто не захочет отказать ей в праве умереть здесь, наверху. Она совсем исхудала и потускнела, но свой тошнотворный недуг она, казалось, превозмогла и лишь на глазах убывала в теле. Последовали 2 дня, еще раз в сугубой степени повторившие все, что было до этого. Медленное, неслышное кружение вдоль стен чердака, на котором ее приютили. Вялая улыбчивость лапок, тянувшихся к кусочку бумаги, которые перед ней дергали за ниточку. Иногда она слегка пошатывалась от слабости, хотя ее и поддерживали 4 ноги, а на 2-й день просто свалилась на бок. В человеке это медленное угасание не показалось бы таким страшным, но в животном это было как очеловечивание. Почти с благоговением они смотрели на нее. Ни один из этих 3 человек, в своем особом положении каждый, не был избавлен от мысли, что это его собственная судьба перешла в страждущую, уже наполовину отрешившуюся от всего земного кошечку. Но на 3-й день снова вернулись рвота, почкотня. Слуга стоял над ней, и хотя он не решался повторить это вслух, молчание его говорило: «надо ее прикончить». Португалец опустил голову, как при искушении, а потом сказал своей подруге: «ничего не поделаешь». И у него было такое чувство, будто он согласился со своим собственным смертным приговором. И тут все, не сговариваясь, посмотрели на барона фон Кеттена. Тот стал белее стены, поднялся и вышел. Тогда португалка сказала слуге: «возьми ее». Слуга унес больную в свою каморку, и на 2-й день она исчезла. Никто ни о чем не спрашивал. Все знали, что он ее прикончил. Все чувствовали себя раздавленными невыразимой виной. Что-то ушло от них. Только дети ничего не чувствовали и находили естественным, что слуга убил грязную кошку, с которой уже нельзя было играть. Но псы во дворе обнюхивали время от времени покрытый травою клочок земли, освещенный солнцем, напрягали лапы, топорщили шерсть и косились в сторону. В одну из таких минут встретились во дворе барон фон Кеттен и португалка. Они стояли друг перед другом, смотрели на собак и не находили слов. Знак им был, но как истолковать его и что делать дальше? Купол тишины обнимал обоих. Если она до вечера его не отошлет, придется убить его, — подумал барон фон Кеттен. Но наступил вечер, и ничего не произошло. Кончился ужин. Кеттен сидел серьезный, ощущая жар легкой лихорадки. Потом вышел во двор прохладиться, не возвращался долго. Он не мог найти последнего решения, хотя в продолжении всей своей долгой жизни умел находить его играючи. Седлать лошадей, надевать латы, обнажать меч. Все, что было музыкой его жизни, теперь резало слух. Борьба, которую он вел, представилась ему некой бессмысленной посторонней суетой, и даже краткий путь кинжала был как нескончаемо долгая дорога, на которой иссыхаешь от зноя. Но и страдание было не по нем. Он чувствовал, что никогда до конца не выздоровеет, если не вырвется из его когтей. И между этими двумя возможностями постепенно все решительней обрисовывалась иная. Мальчишкой он всегда мечтал взобраться по неприступной скале, подпирающей замок. Это была безумная, даже самоубийственная мысль, но какую-то темную струну в нем затрагивала она, как Господний приговор или близящееся чудо. Не он, а маленькая кошечка, теперь уже жилица небытия, вернется, казалось ему, этим путем. С тихой усмешкой он покачал головой, чтобы ощутить ее на своих плечах, но был он в это время уже далеко внизу, на каменистом пути, ведущем под гору. На дне ущелья, у самой реки, он свернул по камням, меж которых рвался поток, через кусты наверх к стене. Луна затененными пятнами метила маленькие углубления, за которые можно было зацепиться пальцами рук и носками ног. Вдруг из-под подошвы сорвался камень. Рывок пронзил жилы, ударил в сердце. Кеттон прислушался. Казалось, минула бесконечность, прежде чем камень долетел до воды. Стало быть, под ним уже было не меньше трети стены. И тут он будто наконец-то проснулся и понял, что он сделал. Добраться до низа мог только мертвец. Подняться по стене — только дьявол. Он ощупывал рукою камни над головой. При каждом ухвате жизнь висела на 10 ремешках, на тонких сухожилиях пальцев. Пот проступил у него на лбу, жар бился в теле. Нервы превратились в окаменелые нити. Но странно, в этой борьбе со смертью сила и здоровье вливались в его члены, будто возвращаясь в тело извне. И невозможное удалось. Еще один выступ. На самом верху пришлось обогнуть, а потом рука уцепилась за подоконник. Видимо, иначе, как именно в этом окне, и невозможно было возникнуть. Но он знал, куда попал. Он перемахнул вовнутрь и сел на подоконнике, свесив ноги. Вместе с силой вернулось и неистовство. Своего кинжала, висевшего на боку, он не потерял. Ему показалось, что кровать пуста. Но он выждал, пока совсем не успокоятся легкие и сердце. И постепенно ему становилось все очевидней, что в комнате он один. Он прокрался к постели. Никто не ложился в нее в эту ночь. Барон фон Кеттон крался по комнатам, переходам, через двери которых с первого раза не отыщет без провожатого ни один человек, к покоям своей жены. Он прислушался и выждал, но никакого шепота не уловил. Он проскользнул вовнутрь. Португалка безмятежно дышала во сне. Он заглядывал в темные углы, ощупью пробирался вдоль стен. И когда он снова бесшумно выскользнул из комнаты, он чуть не запел от радости, расшатывавшей и сотрясавшей его неверие. Он рыскал по замку, но уже половицы и плиты гремели под его шагами, будто он отыскивал уготованную ему нежданную радость. Во дворе его окликнул слуга: «Кто идет?» Он спросил о гости. «Уехал», — сообщил слуга, — «уехал с восходом луны». Барон фон Кеттон сел на груду полуобструганных бревен, и дозорные удивлялись, как долго он там сидел. Вдруг его охватил страх, что если он сейчас снова войдет в комнату португалки, ее уже там не будет. Он стремительно постучался и вошел. Молодая женщина вскочила с постели, будто ждала этого во сне, и увидела его перед собой, одетым, таким, как он и уходил. Ничего не было доказано и ничего не развеяно, но она его не спрашивала, и он ни о чем не смог бы ее спросить. Он отдернул тяжелые гардины на окнах, и снизу поднялась завеса вечного шума, за которой рождались и умирали все катены. Если Бог мог стать человеком, он может стать и кошкой, — сказала португалка. И ему бы надо было закрыть ей рот ладонью, дабы пресечь богохульство. Но они знали, что ни единого звука не проникало наружу из этих стен.